Я уже отсидела свои 6 разбирательств. Теперь очередь Фальстафа, — возразила Хевишем. А вот это неправда, — ответил глашатай. У вас только 3-е разбирательство. Менять адвокатов каждую неделю — не лучший способ уладить дело. Все должны отработать свое, мисс Хевишем, даже вы. Ладно, — вздохнула она. Вот и хорошо, и лучше не затягивайте. И глашатай быстренько ретировался, прежде чем мисс Хевишем успела ответить. Она несколько мгновений стояла молча, словно вулкан, который думает, взорваться ему или нет. Потом сверкнула глазами на меня. «Ухмыляемся», — рявкнула она. «Никак нет, мисс Хевишем», — ответила я, старательно пряча веселье по поводу того, что персонаж вроде нее станет консультировать кого бы то ни было по какому-либо вопросу, особенно по части ярости. «Пожалуйста, объясни, что тебе показалось таким забавным», — наступала она на меня. «Мне очень интересно». «Я улыбнулась от удивления», — сказала я. «Да», — не поверила она. «Что ж, прежде чем ты придешь к ошибочному выводу, будто меня хоть в малейшей степени волнует чувство кучки напыщенных идиотов, заруби себе на носу. Мне просто приказали сделать эту работу. Все равно, как если бы меня призвали на службу в защиту Хитклифа. По мне, лучше бы он сдох, но приказ есть приказ. Принеси мне чаю и встретимся у меня за столом». Споры по поводу усовершенствования суперслова ТМ не утихали долго. Я улавливала обрывки разговоров, в которых оценка варьировалась по всей шкале от полного неприятия до горячего одобрения. Это не играло роли. Беллетриция — единственное полицейское агентство, которое не имеет никакого веса в политике. Все решали высшие силы в Совете жанров. Прямо как в типа. У стола с закусками я наткнулась на Вернхама Дина. «Ну?» — спросил Дин, накладывая себе пирожных. «Что думаете?» «Брэдшоу и Фальстаф немного выбиты из колеи». «Осторожность — преимущество, которое порой недооценивают», — взвешенно заметил он. «А какого мнения Хевишем?» «Точно не знаю». «Верн!» — окликнула Беатрича, подходя к нам вместе с леди Кевендиш. «Итак, какой сюжет в Винни-Пухе?» «Триумф неудачника», — предположил мой собеседник. «Я же тебе говорила», — повернулась Беатрича к Кевендиш. «Медвежонок с опилками в голове побеждает превратности судьбы. Ну, убедилась?» «Нет», — ответила та, — «это исключительно путешествие и приключение». «Да у тебя все путешествие и приключение». «Именно». Они продолжали пикироваться, а я взяла чашку и блюдце. «Вы еще не знакомы с миссис Брэдшоу?» — спросил Дин. «Я сказала, что нет». «Когда познакомитесь, не смейтесь и не хихикайте». «Почему?» «Увидите». Я налила чаю для мисс Хевишем, не забыв добавить молока. Дин съел канапе и спросил. «Как вы поживали эти дни? На момент нашей последней встречи у вас дома были неприятности». «Я сейчас живу в кладезе», — сообщила я, благодаря программе по обмену персонажами. «Правда?» — удивился он. «Забавно. Как идет последний роман Фаркет?» «Думаю, неплохо», — ответила я, помня об испытываемой Верном неловкости по поводу его роли картонного злодея. «Рабочее название — бесстыдная любовь». «Вполне в духе Фаркет», — вздохнул Дин. «И там наверняка будет кто-нибудь вроде меня, как обычно. И деревенская служанка, которую изнасиловал кто-то вроде меня, а потом жестоко вышвырнул, чтобы она родила в лачуге и отомстила 10 глав спустя». «Ну, я не знаю». «Это несправедливо», — продолжал он мрачнее. «Почему я при каждом прочтении должен всегда спиваться и скатываться до ничтожества и умирать в одиночестве за 11 страниц до конца?» «Потому что вы отрицательный персонаж». А они в романах Фаркет всегда должны получать заслуженное возмездие. «Все равно нечестно», — он нахмурился. «Я тысячи раз обращался в отдел внутренней регулировки сюжета, но они мне все время отказывают. Вы не замолвите словечко мисс Хевишем. Говорят, она входит в подкомитет регулировки сюжета при Совете жанров». «А это будет корректно?» — усомнилась я. «В смысле обращаться к ней через меня?» «Может, лучше по обычным каналам?» «Ход, конечно, сомнительный», — ответил он. «Но я хочу испробовать все. Поговорите с ней, ладно?» Я обещала попытаться, но про себя решила, что вряд ли стану это делать. В Беллетрице Дин был весьма приятным человеком, но в сквайре из High Potter News представал сущим чудовищем, и одинокая смерть в нищете и пьянстве являлась для него самым правильным концом, в рамках повествования, конечно же. Я передала чай мисс Хэвишем, которая резко прервала беседу с Перкинсом, как только я подошла. Наставница скорчила мне рожицу и исчезла. Я отправилась за ней на второй этаж Великой библиотеки, где я обнаружила ее в секторе Бранте, уже с экземпляром Грозового перевала в руках. Мне подумалось, что, возможно, она и правда неравнодушна к Хитклифу. Скорее всего, страшно жаждет узреть его в трясине под Пеннистон Крейг. «А ты, кстати, не встречала трех ведьм?» — спросила она. «Да», — ответила я, — «они мне сказали...» «Пропускай мимо ушей все, что они тебе скажут. Вспомни о неприятностях, в которые они вовлекли Макбета». «Но они сказали...» «Слушать не хочу. Чепуха и шарлатанство. Они просто смутьянки и ничего больше. Понятно?» «Конечно». «Никогда не говори «конечно». Это слишком по-плебейски. Чем тебя не устраивает?» «Да, мисс Хэвишем». «Да, мисс Хэвишем». «Ну вот уже лучше. Идем, нам надо к Бранте». И мы вчитались в Грозовой перевал.